«Значит, вы думаете, что она никогда меня не полюбит?» — спросил убита Макс. «Ну что за детские вопросы? У Касьяна мог бы быть почти такой же сын, а он не знает, как ответить этому мальчонке». «Ну что значит никогда?» — начал Касьян, понимая, что сейчас пойдет такая банальщина, что у самого уши завянут и язык сварится. Но говорить что-то было надо, потому что, видимо, у мальчонки сложился образ сыщика как человека-оракула, знающего все, понимающего тоже все и имеющего ответы на все сложные случаи жизни. Надо было хоть как-то поддержать свое реноме, хоть криво-накосо. «Никогда», — повторил Касьян. «Что значит «никогда»? Кто знает, что случится завтра или послезавтра?» «Тут, Касьян, ты был абсолютно прав, а говорил ведь просто так, как говорим мы довольно часто. Может, ты станешь большим бизнесменом или артистом, или, на крайний случай, менеджером, брокером, откуда мне знать, и встретишься с ней. А она к тому времени сойдет со своих подмостков и не будет кем-то. Просто еще одной смазливой женщиной, и, предположим, не замужем. А ты вдруг и не захочешь ее, ты перестанешь ее любить, потому что забудешь. У тебя будет другая жизнь. Да мало ли что». Но Макса на данный момент не прельщал такой вариант, и он верил, что такая любовь, как у него к Зине, не проходит никогда. Он посмотрел на Касьяна с сожалением. «Вы меня не знаете, Касьян Гордеевич. Я очень упорный и не забываю ничего. А Зинаиду невозможно забыть. Даже хорошо, если я встречу ее, скажем, через 2 года, и она будет свободна и перестанет показываться во всяком этом тряпье». Макс даже скулами как-то затвердел. Очень ему не нравилось это дело, показы моды. «И если я приду к ней и скажу: Зина, я люблю тебя. Уже 2 года. Будь моей женой. Неужели она сможет отказать?» «Думаю, не сможет», — ответил Касьян как можно серьезнее. «Ну что ему внушать сейчас Максу? Он слышит только себя. И потом. Действительно, никто ничего не знает. Что будет?» «Хорошо, Максим. Пусть будет по-твоему, люби ее, но только пока не лезь со своей любовью, чтобы не набить шишек, идет? Она сейчас тебе не ответит, подожди». 2 года? — с надеждой спросил Макс. И Касьян ответил: «Да, 2. Или больше. Но за это время ты должен стать чем-то, ты это понял? Иначе вам удачи не видать», — пропел Касьян и уже совершенно переутомившийся поднялся со стула. «Пока, Макс. И запомни, если что-то услышишь о Соне, сразу же ко мне». Он дал Максу визитку и удалился. Наконец-то. Но через минуту, чертыхаясь и злясь на себя, вернулся и прошел к Ирине на кухне. Она над чем-то колдовала, хотя теперь она была управительница дома, но по-прежнему любила кухню и готовку. Не каждый день, но частенько возилась с каким-нибудь сложным и интересным блюдом. Вот и сейчас она уделывала необыкновенной красоты салат. Касьян довольно громко окликнул ее. Ирина вздрогнула, улыбнулась, но особой радости Касьян в ее лице не заметил. Обижается, что он редко заходит. Ну так они сейчас и поболтают от души. Вдруг усталость куда-то ушла, умчалась. Касьян был свеж и готов к любым беседам. «Касьян? Вот сюрприз! Совсем нас забыл? Здравствуйте!» — заговорила Ирина Андреевна, пытаясь снять то ли смущение, то ли напряжение, овладевшее ею. Касьян не стал долго разводить водой беседу, а тут же начал. «Ирина Андреевна, дорогая, вы мне нужны как...» «Не найду даже сравнения». «Вот вы всегда такой. Как нужна, так срочно. Срывайся, беги. А нет, так глухо». «Как в танке», — продолжил Касьян, смеясь, и вытащил Ирину в кухонный предбанничек. Ему не хотелось, чтобы его увидели. Ушел и ушел. Они присели на маленький диванчик, и Ирина удивленно спросила: «Касьян, что за конспирация? Вы как будто напали на след преступника, и он здесь, а вы его подлавливаете. Не так?» «Не совсем так, дорогая Иринушка Андреевна. Но кое-что мне хотелось бы уяснить. А у кого я могу узнать точную и проверенную разумную информацию?» «Только у вас, дражайшая моя». Ирина засмеялась, но видно было, что она польщена. «Комплиментщик вы, Касьян, и темнило. Давайте ваши вопросы, смогу, отвечу. Она нет, и суда нет. Давайте». «Иринушка», — проникновенно начал Касьян, — «вы же здесь каждодневно и каждоминутно. И, наверное, уходите к себе, только когда уйдет последний человек из зала. Ведь так? Вы же не доверите этот процесс Людмилиным дежурным. Их днем с огнем не сыщешь. Верно излагаю?» Ирина Андреевна кивнула. «Значит, практически вы видите всех, кто к вам приходит, даже в гости к вашим жильцам?» Ирина опять кивнула, соглашаясь. «Практически да, потому что теперь мы переделали входы и выходы, и всем необходимо пройти мимо моего оконца. А я, вы же знаете, кухонная баба, обожаю готовить. Ну и заодно присматриваю за всем, больше некому. Лина почти не появляется, но деньги получает исправно. А Володечка? Володечка уехал, как вы знаете, а куда неизвестно. Он очень не хотел, чтобы знали. Вот и приходится мне, да еще Сашу я пристроила. Он с радостью меня заменяет. Бросает свой бэнд, или как там, рок-бэнд. Короче, что я хочу сказать? Никто сюда не пройдет. Я имею в виду наверх, без глаза моего или Сашиного. Так что вас интересует? Или вернее, кто? Речь идет о нашей или вашей красавице Зинушке, сказал чуть иронично Касьян. Как бы не очень придавая значения этому вопросу. К ней кто-нибудь приходит, или приходил, или заходил. Вот, собственно, и все. Но Ирина ответила очень горячо. «Вы знаете, что я теперь к ней отношусь не так восторженно, как вначале, из-за разных причин. Но вот то, что она никого не водит и не приводит, могу поклясться». Касьян осторожно заметил. «Но я говорю не только о мужчинах. Не менее интересуют женщины, девушки, девочки». Женский пол, так сказать. «Уж не думаете ли вы, что она...» Ирина Андреевна даже не произнесла это слово. «Вообще-то не думаю, но все бывает в этом лучшем из миров», сказал Касьян с некоторым вроде бы огорчением. «Пока меня интересуют просто ее гости, подружки, знакомые». Ирина задумалась, но вскоре покачала головой. «Нет, не припомнит ничего такого. Когда с ней жила Сонечка...» Касьян вздрогнул. Не слишком ли он мало обращал внимания на эту Сонечку? Но тогда он вообще ни о чем не подозревал. И никого. К ним еще кто-то заходил, а сейчас Зина просто отшельница. Пропадает в своем доме моды, ходит по ресторанам или здесь быстренько поест. Иногда с кем-нибудь посидит коротко и спать. А утром раньше всех на свой этот подиум. «Давайте еще Сашу спросим», — предложила Ирина. «Впрочем, я спрошу. Чего-нибудь приплету. Хотя и вам, может быть, не стоит. Впрочем, Саша не из трепливых». Касьян с ней согласился. Минут через 10 Ирина вернулась, покачала головой. «Нет, Саша никого не приметил. Зина всегда одна. Своих знакомых она сюда не приглашает. И, кажется, скоро отсюда съедет. Ей выбил или купил квартиру, я не знаю, этот их, Розаков. По-моему, он ее любовник». Ирина внимательно посмотрела на Касьяна. «Вас это не огорчает?» «Нисколько», — честно ответил он. «Я ведь смотрю на нее, как на произведение искусства». «Ну ладно, Иринушка, я вам сейчас покажу одну фотографию. Это, правда, фото с живописного портрета, но похожесть очень большая, как я полагаю. Возможно, эта девушка бывала у вас. Мельком как-то. И не у Зины». И он вынул из бумажника три фото, три части триптиха. Он быстро сделал снимки, пока Кирик выходил куда-то. «Вот, посмотрите», и он протянул Ирине тот снимок, на котором Сонечка закутана в шелка, и видно только ее лицо. «Не надо отвлекаться на фигуру. Хорошо, что у него есть снимки. Генкина скульптура как-то не так резко обозначает лицо Сонечки». Ирина довольно долго изучала фото, потом сказала: «Как странно. Девушка необыкновенно уродлива, а картина — глаз не оторвешь. Кто этот художник?» «Один почти непризнанный гений», — ответил Касьян. «Тяжелый и достаточно странный, но умен необыкновенно». Ирина все смотрела на фото. «Кого-то она мне напоминает. Не представляю. Может, она все-таки была здесь, но не у Зины?» Ирина жалобно глянула на Касьяна. «Никак не вспомню, видела я ее или нет, или мне кажется. Не могу ответить». Она снова долго молчала и, наконец, со вздохом, но твердо произнесла: «Нет, здесь такой девицы не было, это точно. Я включила свой компьютер». Она с улыбкой стукнула себя по голове. И он мне сказал, что я ее вживе не видела. Никогда. Но все же она вам почему-то кажется знакомой, ведь так, Иринушка Андреевна? — допытывался Касьян. — Да, так, — растерянно повторила Ирина. — Но вместе с тем я точно знаю, что она у нас никогда не была. Что за феномен? Сейчас мы больше ничего не выясним. Я оставляю вам фото, и если вдруг девушка появится, звоните мне, дозванивайтесь, когда угодно. — А что, она опасна? — с тревогой и любопытством спросила Ирина. Ее уже стала интриговать эта история, не рассказанная Касьяном. — Ну вы мне хоть намекните, кто она и что? — спросила она. Она пропала, исчезла. «Кстати, если захотите и сможете, то узнайте у вашего юного постояльца, Макса. Только обо мне ни слова. Я с ним сегодня говорил. Как-нибудь своими женскими хитростями выманите его на рассказ о его сердечных ранах». «Так я уже пыталась», — воскликнула Ирина, — «и он почти сдался. Но тут мимо прошла Зина, и бедный мальчик ополоумел. И, конечно, уже никаких рассказов. Он в нее влюблен до безобразия». — сердито заключила Ирина. — А она до безобразия его игнорирует. Я считаю, так нельзя. Надо мягко, мило. — А вот тут вы не правы, дорогая, — возразил ей Касьян. — Им, таким вот влюбленным, только палец протяни. Голову откусят. Она права. — Но все-таки я считаю, так нельзя. Как-то даже оскорбительно, — упрямилась Ирина. Касьян посмотрел на часы. Была просто позднынь. — Иринушка, — сказал он, вставая, — я уже сегодня отработал 4 смены. Пойду ко щам, как говорили в нашей юности, хотя щенни никто не варит, — сказал он притворно и непритворно грустно. Тут для Ирины началась бы другая весьма интересная тема — женитьба, и обязательно на Олике. Господи, да он и думать про нее забыл. Касьян, уверив Ирину, что в следующий раз они посидят как следует и в самое ближайшее время... Касьян был уверен, что ему вскоре придется здесь побывать, и все выяснит. Он выслушает Иринины советы и, возможно, надумает что-либо. Они распрощались. Рано утром Касьян позвонил в Склиф и попросил к телефону патолога-анатома Александра Ивановича Митякина, своего старого приятеля Сашу. Сашка был на месте и, узнав Касьяна, незло ругнулся, что тот звонит только по делам, на что Касьян сказал: что дела — дело второе, а первое — он приглашает товарища, доктора Митякина, попить пивка. Доктор Митякин предложению не удивился и согласился через часок выскочить, но добавил, чтобы Касьян долго не мурыжил его своими сыщицкими проблемами, а сразу четко сказал, что от него, Митякина Александра, требуется. «Какой из моих пациентов тебя интересует?» Они договорились, и Касьян... Вскоре помчался, хотя понимал, что не время, но терпения уже не было. У Саши Митякина была феноменальная память. Он помнил почти всех своих пациентов. Стоило ему перебрать в голове свой список, как он тут же выдавал информацию. Кстати, это говорило о том, что Саше Митякину давно пора менять место работы, тем более что диагноз он был классный. Здесь были, как ни странно, заработки, а может и не странно. Касьян не вдавался, но каждый раз, когда Сашка вспоминал кого-нибудь давно, всеми забытого покойника, Касьян говорил: «Сашка, уходи ты отсюда, а то скоро с песнями поедешь в другой дом». «Дур, что ли?» — ржал Сашка. Все это не нравилось Касьяну, но в своих шкурнических рабочих интересах Касьян Сашку использовал, и если бы тот ушел, плохо стало бы дело. Однако дружба превыше, и Касьян всякий раз уговаривал Сашку подумать. Тот бурчал, что подумает, а с места не двигался. Вот такой был Саша Митякин. Они купили по тройке банок пива в ларьке и сели на скамейку. Касьян предложил бар, но Сашка отказался, сославшись на тугие дела. Тогда Касьян прикупил у какой-то тетки воблы, и под пивко и рыбку они и поговорили. Сашка быстро сообразил, о ком идет речь. Да, к нему из реанимации поступил. Прожил он в клинике 1 час, а то и меньше. Анатолий Макарович Шорников, 62 года, отравление алкоголем и барбитуратами. «Отравили?» — быстро спросил Касьян. «Не уверен на 100%, — ответил Саша. Скорее, старик сам баловался и добаловался до точки. Да еще сигарета одеяло подожгла. Дым ему этот ватный прямо в носоглотку шел. Короче, и то, и другое, и третье. «Но ты возможность насильственного не отметаешь?» — спросил Касьян. «Ничего не отметаю», — ответил как-то чуть раздраженно Сашка. «Это вам решать, а не мне». «По мне, так старик сам. Но, конечно, вполне возможно, что кто-то помог, кто его знал хорошо». «Ну, с меня все», — утвердительно сказал он и поднялся со скамейки. «А то меня там клиенты ждут». И он усмехнулся. У Касьяна как-то заныло сердце, и он тоже, встав, сказал: «Санька, давай днями встретимся. Посидим, потреплемся по-человечески. Я тебе позвоню. Сейчас у меня гон идет, понимаешь?» «Понимаю», — ответил Сашка, также с усмешкой, и бросив: «Пока, до скорого. Я тебе выписку подошлю». Пошел прочь, сунув оставшуюся невскрытую банку пива под мышку. Какой-то вдруг сгорбленный, постаревший, маленький. Касьян долго смотрел ему вслед, допивая пиво. «Ну, вот и вырисовывается дело. Девчонка эта, Сонечка знаменитая, уже с явными криминальными наклонностями. Обозленная на весь свет из-за мальчишки, который ее презирал, больше даже, ненавидел. Устраивает мальчишке месть, не думая, убивает она его или только ранит. Сбегает в Москву. Здесь опять почти то же. Ее пользуют. Художники, бомжи, бомжихи. Она звереет. Попадает к Кирику. Может быть, в него влюбляется. Может быть, просто считает человеком. А он ее выгоняет. Наверное, тут права Зина. Попадает, то есть идет уже сознательно по навету Макарыча к Генке. А Генка, дружок наш, старинный, оказался не очень, чтоб очень». Касьян остановил ход мыслей. Но как она могла устроить Генке сердечный приступ? «Вот что скажете?» «Могла», — вдруг решил он. «Такая все может. Устроила скандал Генке. Он к ней приставал. Она что-нибудь такое сказанула. Или дала выпить. Тех же барбитуратов с водкой. Но их же не было у него в крови. А кто знает? Сейчас уже все. Генка же не попал к Сашке Митякину. И Макарыча тоже она. Из-за злости, обиды. Но когда это произошло? Нужно точно выверить. Если до визита к Марьянову, то тогда не она». Но тут он вспомнил, что Марьянов разговаривал с Макарычем после визита к нему Сонечки. Тьфу ты! Да что это он все время называет ее Сонечка? Въелась после этого триптиха. На ней все сходится. Но вполне возможно, что все не так, что она ни сном, ни духом. А почему пропала? Зачем прячется? Могла бы уж появиться где-то, если ни сном, ни духом. И где прячется? Кто у нее есть? Да кто угодно. Те же бомжи. Не эти, так другие. Ей теперь, наверное, все едино. Так, Касьян Гордианыч, надо подавать в розыск. Все. Точка. Не успел он в конторе войти в свою комнату, как затиликал телефон. Он хотел было не подходить, надо всерьез заняться бумагами, но что-то подтолкнуло его, и он взял трубку. Это был бомж Федя. «Ну что?» — крикнул Касьян. «Пришла?» Тут Федя замямлил. «Что не она, а может и она. Молодая дама в шляпе. Лица он не разглядел. Может и Сонька. Прикрылась шляпой. Шляпа здоровая». «Еду», — лаконично ответил Касьян. А Федя, чтобы успеть, скороговоркой сообщил: «Я вас жду на скамейке во дворике». «А, ну да, он же ждет денежку за сообщение. А если не она и не Кирику?» «Все равно, для поддержания бомжатникова духа надо отстегнуть. Может, двадцатник, тридцатник?» Касьян открыл сейф, достал деньги. Половину зарплаты он клал сюда, на всякий пожарный, и умчался. Федя четко сидел на лавочке. Увидел Касьяна и разулыбался, как родному. Касьян дал ему тридцатник, бормотнул, что это еще задаток, и Федя рассказал ему быстренько подробности. Дама молодая, по одежке, синий короткий плащ размахайка, туфли бахилы на здоровенной платформе и шляпа со спущенными полями. Федя рванул за ней в подъезд, мало ли куда он идет и зачем. Она стояла у дверей Кирилла и ждала. Видно, уже позвонила. Нет, скорее не Сонька. Это повыше, и стать другая. Но Федя слышал у порога какой-то разговор, и дверь захлопнулась. «Она там», — почему-то шепотом произнес Федя. «Хорошо, спасибо тебе», — сказал Касьян и направился к дому. «Вы что, пойдете?» — испугался вдруг Федя. «А они на меня скажут». «Кто и что скажет, Федор?» — успокоил его Касьян. «Я с Кириком знаком, был рядом. Решил заскочить. Если у него дома, я уйду тут же. А может, еще и дверь не откроют».